Дорогие ребята, сегодня я предлагаю вам послушать рассказы Леонида Пантелеева. Фенька. Дело было вечером. Я лежал на диване и читал газету. В комнате никого, кроме меня, не было. И вдруг я слышу, кто-то царапается. Кто-то чуть слышно, тихонечко стучит по оконному стеклу. Тик-тик, тук-тук. Что, думаю, такое? Муха? Нет, не муха. Таракан? Нет, не таракан. Может быть, дождь капает? Да нет, какой там дождь? Дождем и не пахнет. Повернул я голову, посмотрел. Ничего не видно. На локте привстал. Тоже не видно. Прислушался, как будто тихо. Лег я. И вдруг опять тик-тик, тук-тук. Фу, думаю, что такое? Надоело мне. Встал я, бросил газету, подошел к окну и глаза вытаращил. Думаю, батюшки, что это мне? Во сне снится, что ли? Вижу, за окном на узеньком железном карнизе стоит, кто вы думаете? Стоит девочка. Да такая девочка, о каких вы и в сказке не читывали. Ростом она будет поменьше самого маленького мальчика с пальчик. Ножки у нее босые, платье все изодрано. Сама она толстенькая, пузатая, нос пуговкой, губы какие-то оттопыренные, а волосы на голове рыжие и торчат в разные стороны, как на сапожной щетке. Я даже не сразу поверил, что это девочка. Я подумал сначала, что это какой-то зверек, потому что я никогда раньше таких маленьких девочек не видел. А девочка стоит, смотрит на меня и изо всех сил своим кулачишком по стеклу барабанит. Тик-тик, тук-тук. Я у нее через стекло спрашиваю: «Девочка, тебе что надо?» А она не слышит меня, не отвечает и только пальцем показывает, дескать: «Открой, пожалуйста, а ну открой поскорей». Тогда я отодвинул задвижку, открыл окно и впустил ее в комнату. Я говорю: «Чего же ты, глупышка, в окно лезешь? Ведь у меня аж дверь открыта». А она мне, я помню, тоненьким-тоненьким голоском отвечает: «Я в дверь не умею ходить». «Как не умеешь? В окно умеешь, а в дверь не умеешь?» «Да», — говорит, — «не умею». «Вот как, думаю, чудо-юдо ко мне привалило». Удивился я, взял ее на руки. Вижу, она вся дрожит. Вижу, боится чего-то. Оглядывается, на окно посматривает. Лицо у нее все заплаканное, зубки стучат, а в глазах еще слезы поблескивает. Я у нее спрашиваю: «Ты кто такая?» «Я», — говорит, — «Фенька». «Какая такая Фенька?» «Такая вот, Фенька. А ты где живешь?» «Не знаю». «А где твой папа с мамой?» «Не знаю». «Ну, я говорю, а откуда ж ты пришла? Почему ты дрожишь? Холодно?» «Нет», — говорит, — «не холодно. Жарко. А я дрожу потому, что за мной сейчас собаки на улице гнались». «Какие собаки?» Она мне опять: «Не знаю». Тут уж и я не вытерпел, рассердился и говорю: «Не знаю, не знаю. А чего ж ты тогда знаешь?» Она говорит: «Я есть хочу». «Ах, вот как! Это ты знаешь!» «Ну что с ней поделаешь?» Посадил я ее на диван, посиди, говорю, а сам пошел на кухню поискать, нет ли чего-нибудь съедобного. Думаю, только вот вопрос, чем ее кормить, этакое чудовище. Налил я ей на блюдечко кипяченого молока, хлеба нарезал маленькими кусочками, котлету холодную раскрошил. Прихожу в комнату, смотрю, где же Фенька? Вижу, на диване никого нет». Удивился я, стал кричать: «Феня, Феня!» Никто не отвечает. Я опять: «Феня, а, Феня?» И вдруг слышу откуда-то: «Я тут!» Нагнулся, а она под диваном сидит. Рассердился я. Это, говорю, что за фокусы этакие? Ты почему это на диване не сидишь? А я, говорит, не умею. Что? Под диваном умеешь, а на диване не умеешь? Ах ты такая сякая! Ты, может быть, и за столом за обеденным не умеешь сидеть? Нет, говорит, это умею. Ну так садись. Посадил я ее за стол, стул ей поставил, на стол книг целую гору навалил, чтобы повыше было. Вместо передника носовой платок повязал. Ешь, говорю, только вижу, не ест. Вижу, сидит, ковыряется, носом сопит. Что, говорю, в чем дело? Молчит, не отвечает. Я говорю, ты же есть просила. Вот ешь, пожалуйста. Она покраснела вся и вдруг говорит, а нет ли у вас чего-нибудь повкуснее? Как повкуснее? Тебе что же, конфет надо, что ли? Ах, нет, говорит, что вы, это тоже невкусно. Так чего же тебе, мороженого? Нет, и мороженое невкусное. И мороженое невкусное, вот тебе и на. Так чего же тебе, скажи, пожалуйста, хочется? Она помолчала, носиком посопела и говорит, нет ли у вас немножко гвоздиков? Каких гвоздиков? Ну, говорит, обыкновенных гвоздиков, железненьких. У меня даже руки от страха затряслись. Я говорю, так ты что же это значит, гвозди ешь? Да, говорит, я гвоздики очень люблю. Ну, а еще что ты любишь? А еще, говорит, я люблю керосин, мыло, бумагу, песок, только не сахарный, вату люблю, зубной порошок, гуталин, вазелин, спички. Я думаю, батюшки, неужели это она и правду говорит? Неужели она действительно гвоздями питается? Ладно, думаю, давай проверим. Вытащил из стены большой ржавый гвоздь, почистил его немножко. На, говорю. Ешь, пожалуйста. Я думал, что она не будет есть. Думал, она просто фокусничает, притворяется. Но не успел я оглянуться, она раз-раз, хруп-хруп, весь гвоздь сживала. Облизнулась и говорит, еще. Я говорю, нет, голубушка, извиняюсь, у меня больше гвоздей для тебя нет. Вот если хочешь, бумаги, пожалуйста, могу дать. Давай, говорит. Дал я ей бумагу. Она и бумагу съела, спичек дал целый коробок, она и спички в два счета скушала, керосину на блюдечко налил, она и керосин вылокала. Я только смотрю и головой качаю. Вот так девочка, думаю, такая девочка, пожалуй, тебя самого съест в два счета. Нет, думаю, надо гнать ее в шею, обязательно гнать. Куда же мне такое страшилище? Она и керосин выпила, блюдечко вылизала. Сидит, зевает, носом клюет. Спать, значит, хочется. И тут мне ее, вы знаете, что-то жалко стало. Сидит она, как воробушек. Съежилась, нахохлилась. Куда ж ее, думаю, такую маленькую, на ночь глядя гнать? Ее ведь такую печушку и в самом деле собаки могут загрызть. Я думаю, ладно, так уж и быть. Завтра выгоню. Пускай выспится у меня, отдохнет. А завтра утречком до свиданицы, иди откуда пришла. Подумал я так и стал ей готовить постель. Положил на стол подушку, на подушку еще подушечку маленькую, из-под булавок у меня такая была. Потом уложил Феньку, укрыл ее вместо одеяла салфеткой. «Спи, — говорю, — спокойной ночи». Она сразу и захрапела, а я посидел немножко, почитал и тоже спать лег. Утром, как только проснулся, пошел посмотреть, как там моя Фенька поживает. Прихожу, смотрю. На стуле ничего нет. Ни Феньки нет, ни подушки нет, ни салфетки. Вижу, лежит моя фенечка под стулом. Подушка у нее под ногами, голова на полу, а салфетки так то и вовсе не видно. Я разбудил ее, говорю, где салфетка? Она говорит, какая салфетка? Я говорю, которую я тебе давеча вместо одеяла устроил. Она говорит, не знаю. Как это не знаешь? Честное слово, не знаю. Стали искать. Я ищу, а Фенька мне помогает. Ищем, ищем, нету салфетки. И вдруг Фенька мне говорит, слушайте, не ищите, ладно? Я вспомнила. Что, я говорю, ты вспомнила? Я вспомнила, где салфетка. Ну где? Я ее нечаянно скушала. Ох, рассердился я. Закричал ногами, затопал. Обжора ты этакая, говорю. Ведь этак ты же весь дом мне сожрешь. Она говорит, я это не нарочно. Как это не нарочно? Нечаянно салфетку съела, да? Она говорит, я ночью проснулась, мне кушать захотелось, а вы мне ничего не оставили. Вот вы сами и виноваты. Но я с ней, конечно, спорить не стал. Плюнул и ушел на кухню завтрак готовить. Себе сделал яичницу, кофе сварил, бутербродов намазал. А Феньке нарезал газетной бумаги, накрошил туалетного мыла, а сверху все это керосинчиком полил. Приношу этот винегрет в комнату, смотрю, моя Фенька полотенцем лицо вытирает. Я испугался. Мне показалось, что она ест полотенце. Потом вижу, нет, лицо вытирает. Я у нее спрашиваю, ты где воду брала? Она говорит, какую воду? Такую воду. Одним словом, где ты мылась? Она говорит, я еще не мылась. Как это не мылась? Так чего ж ты тогда вытираешься? А я, говорит, всегда так. Сначала вытрусь, а потом вымоюсь. Я только рукой махнул. Ну, говорю, ладно, садись, ешь скорей и до свиданицы. Она говорит, как это до свиданицы? Да так, говорю, очень просто, до свиданицы. Уходи поскорее, откуда пришла. И вдруг вижу, моя Феня как задрожит, как затрясется, кинулась ко мне, за ногу меня схватила, обнимает, целует, а у самой из глазенок слезы так и текут. «Не гоните меня, — говорит, — пожалуйста, я хорошая буду, пожалуйста, прошу вас. Если вы меня кормить будете, я никогда ничего, ни одного гвоздика, ни одной пуговицы без спроса не съем». Но одним словом, мне ее опять жалко стало. Детей у меня тогда не было, жил я один, вот и подумал. «Ну что ж, не объест ведь меня эта пигалица, пускай, — думаю, — погостит у меня немножко». А там видно будет. Ладно, говорю, так уж и быть. В последний раз тебя прощаю. Но только смотри у меня. Она сразу повеселела, запрыгала, замурлыкала. Потом я ушел на работу. А перед тем, как уйти на работу, я сходил на рынок и купил 0,5 кг маленьких сапожных гвоздей. 10 штук я оставил Феньке, а остальные положил в ящик и ящик закрыл на ключ. На работе я все время о Феньке думал, беспокоился, как она там, что делает, не натворила ли чего-нибудь. Прихожу домой, Фенька сидит на окне, мух ловит. Увидела меня, обрадовалась, в ладошки захлопала. «Ой, — говорит, — наконец-то, как я рада!» «А что, — говорю, — скучно было?» «Ой, как скучно! Прям не могу, до чего скучно!» Взял я ее на руки, говорю, есть, наверное, хочешь? Нет, говорит, ни капельки. У меня еще 3 гвоздя от завтрака осталось. Ну, думаю, если 3 гвоздя осталось, значит, все в порядочке. Значит, она ничего лишнего не съела. Я похвалил ее за хорошее поведение, немножко с ней поиграл, а потом занялся своими делами. Мне нужно было написать несколько писем. Я сажусь за письменный стол, открываю чернильницу, гляжу, чернильница у меня пустая. Ведь я только 3-го дня чернила туда наливал. «А ну, — говорю, — Фенька, иди сюда!» Она прибегает. «Да, — говорит». Я говорю, «Ты не знаешь, куда у меня чернила девались?» «А что?» «Да ничего. Знаешь или не знаешь?» Она говорит: «Если вы ругаться не будете, тогда скажу». «Но?» «Не будете ругаться?» «Нет, не буду». «Я их выпила». «Как выпила? Ты же мне обещала». Она говорит: «Я обещала вам не есть ничего, а не пить я не обещала». «И вы, — говорит, — опять сами виноваты. Зачем вы мне таких соленых гвоздей купили? От них пить хочется». «Ну вот, поговорите вы с ней. Опять я виноват. Я думаю, что же мне делать? Ругаться?» «Да нет, руганью тут дело не поможешь. Думаю, надо ей какую-нибудь работу, какое-нибудь занятие найти. Это она от безделья глупостями занимается. А когда я ее работать заставлю, ей некогда будет дурака-то валять. И вот на другой день утром я ей даю метелку и говорю: «Вот, Феня, я ухожу на работу, а ты пока делом займись. Прибери комнату, пол подмети, пыль вытри. Сумеешь?» Она даже засмеялась. «Хэва, — говорит, — невидаль, да что ж тут не суметь? Конечно, сумею». Вечером я прихожу, смотрю, в комнате пыль, грязь, на полу бумажки валяются. «Эй, Фенька! — кричу. Она из-под кровати вылезает. «Да, — говорит, — в чем дело? Ты почему это пол не подмела?» «Как это почему?» «Вот именно почему. А чем, — говорит, — его подметать?» «Метелкой». Она говорит: «Нету метелки». «Как это нету?» «Очень просто. Нету». «Куда же она девалась?» Молчит, носом сопит. «Значит, дело неладно. Я говорю: съела?» «Да, — говорит, — съела. Я так на стул и упал. Я даже рассердиться позабыл». Я говорю: «Чудовище! Как же это ты умудрилась метелку сломать?» Она говорит: «Я, честное слово, даже сама не знаю. Как-то незаметно по одному прутику». «Ну что же, — я говорю, — мне теперь делать? Железную метелку для тебя, что ли, заказывать?» «Нет, — говорит, — я и железную съем». Тогда я подумал немного и говорю: «Я знаю, что я с тобой сделаю. С завтрашнего дня я буду тебя в чемодан прятать. Ты чемодан-то, надеюсь, не съешь?» «Нет, — говорит, — не съем, он пыльный. Вымойте его, тогда съем». «Ну нет, — говорю, — не надо, уж лучше пускай он пыльный стоит». И на другой день я посадил Феньку в маленький кожаный чемодан. Она ничего не плакала, не пищала, только попросила, чтобы я просверлил несколько дырочек для воздуха. Я взял ножницы и сделал 3 дырки, и с тех пор Фенька так там и живет, у меня в чемодане. Конечно, выросла немножко за это время, была с большой палец, теперь с указательной. Но живется ей неплохо, даже уютно. Теперь я и окошечко там сделал в ее домике. Спит она на маленьком диванчике, обедает за маленьким столиком, и даже маленький-маленький вот такой телевизорчик там стоит. Так что вы ее не жалейте, Феньку, а лучше приходите ко мне как-нибудь в гости, и я вас непременно с ней познакомлю. Вы слушаете рассказы Леонида Пантелеева. Прозвучал рассказ «Фенька». Ну, а сейчас, дорогие ребята, вы сможете послушать еще один рассказ этого писателя, который будет называться «Буква Ты». «Буква Ты», Леонид Пантелеев. Учил я когда-то одну маленькую девочку читать и писать. Девочку звали Иринушка. Было ей 4 года 5 месяцев, и была она большая умница. За каких-нибудь 10 дней мы одолели с ней всю русскую азбуку, могли уже свободно читать и папа, и мама, и Саша, и Маша. Оставалась у нас невыученной одна только самая последняя буква «Я». И тут вот на этой последней буковке мы вдруг с Иринушкой и споткнулись. Я, как всегда, показал ей букву, дал как следует ее рассмотреть и сказал: «А это вот, Иринушка, буква Я». Иринушка с удивлением на меня посмотрела и говорит: «Ты? Почему ты? Что за ты? Я же сказал тебе, это буква Я». «Буква ты? Да не ты, а я». Она еще больше удивилась и говорит: «Я и говорю, ты. Да не я, а буква я. Не ты, а буква ты». «Ох, Иринушка, Иринушка, наверное, мы, голубушка, с тобой немного переучились. Неужели ты в самом деле не понимаешь, что это не я, а что это буква так называется «я»?» «Нет, — говорит, — почему не понимаю? Я понимаю». «Что ты понимаешь? Это не ты, а это буква так называется «ты». Фу! Ну, в самом деле, ну что с ней поделаешь? Ну как же, скажите на милость, ей объяснить, что я — это не я, ты — не ты, она — не она, и что вообще я — это только буква?» «Ну, вот что, — сказал я наконец, — ну, давай скажи, как будто про себя я. Понимаешь, про себя. Как ты про себя говоришь?» Она поняла, как будто, кивнула, потом спрашивает: «Говорить?» «Ну-ну, конечно». Вижу, молчит, опустила голову, губами шевелит. Я говорю: «Ну что же ты?» «Я сказала». «А я не слышала, что ты сказала. Ты же мне велел про себя говорить». «Вот я потихоньку и говорю». «Что же ты говоришь?» Она оглянулась и шепотом на ухо мне: «Ты!» Я не выдержал, вскочил, схватился за голову и забегал по комнате. Внутри у меня уже все кипело, как вода в чайнике, а бедная Иринушка сидела, склонившись над букварем, искоса посматривала на меня и жалобно сопела. Ей, наверное, было стыдно, что она такая бестолковая. Но и мне тоже было стыдно, что я, большой человек, не могу научить маленького человека правильно читать какую-то простую букву, как буква «Я». Наконец я придумал все-таки. Я быстро подошел к девочке, ткнул ее пальцем в нос и спрашиваю: «Это кто?» Она говорит: «Это я». «Ну вот, понимаешь? А это буква «Я». Она говорит: «Понимаю». А у самой уж вижу, и губы дрожат, и носик сморщился, вот-вот заплачет. «Что же ты, я спрашиваю, понимаешь?» «Понимаю, — говорит, — что это я». «Правильно, молодец! А это вот буква «Я», ясно?» «Ясно, — говорит, — это буква «Ты». «Да не ты, а я». «Не я, а ты. Не я, а буква «Я». Не ты, а буква «ты». Не буква «ты», Господи, Боже мой, а буква «я». Не буква «я», Господи, Боже мой, а буква «ты». Я опять вскочил и опять забегал по комнате. «Нет такой буквы», — закричал я. «Пойми ты, бестолковая девчонка, нет и не может быть такой буквы. Есть буква «я», понимаешь? Я, буква «я». Изволь повторять за мной: я. Ты, пролепетала она, едва разжимая губы. Потом уронила голову на стол и заплакала. Да так громко и так жалобно, что весь гнев мой сразу остыл. Мне стало жалко ее. «Хорошо, — сказал я, — как видно, мы с тобой в самом деле немного заработались. Возьми свои книги и тетрадки, и можешь идти гулять. На сегодня хватит». Она кое-как запихала в сумочку свое барахлишко и, ни слова мне не сказав, спотыкаясь и всхлипывая, вышла из комнаты. А я, оставшись один, задумался. Что же делать? Как же мы в конце концов перешагнем через эту проклятую букву «Я»? «Ладно, — решил я, — забудем о ней, ну ее. Начнем следующий урок с чтения. Может быть, так лучше будет». И на другой день, когда Иринушка, веселая и раскрасневшаяся после игры, пришла на урок,